Урок 7. Пример 2. 3 дня для развития силы воли. Каждого человека в этом мире необходимо учить тому, что такое сила воли, как ее развивать и прибегать к ней, чтобы достигать своих целей. Сила разума, концентрация и воля – драгоценные дары, и пусть они доступны всем, от многих они остаются скрыты. Гуру Дев научил меня трем простым, но крайне эффективным методам для развития силы воли. Вот они. Первое. Доделывайте начатое. Второе. Делайте дела на совесть, лучше ожидаемого, и неважно, сколько времени это займет. Третье. Делайте чуть больше возможного. Все эти методы требуют усилий, и для этих усилий требуется приложить силу воли. Помните, что используя силу воли, вы ее укрепляете. Давайте разберем все эти методы отдельно, чтобы понять, как они работают и как помогают нам в развитии силы воли. Метод номер один. Доделывайте начатое. Чтобы ощутить радость при успешном завершении проекта, более масштабную, чем мы испытали, только приступая к нему, нужно сознательно прилагать силу воли. Это возможно только если мы доведем начатое до конца. Рожденная из новой идеи энергия – это настоящий глоток свежего воздуха для разума. Восторг мотивирует нас прикладывать усилия, пока его неконтролируемая энергия не иссякает. Путь к триумфальному завершению – это парабола. Ведь после эйфории, сопровождающей начало проекта, каждый шаг трудоемкого пути к финишу, кажется, приносит все меньшую отдачу. Энергия вдохновения и восторг рассеиваются, и вместе с этим воля должна расти, чтобы наконец воплотить задуманную идею. Для завершения любого дела требуется сила воли. В основном в разговорах большинство тем не обсуждаются, исчерпывающе к тому моменту, как уже возникают новые. Разговор теряет изначальный посыл и начинает петлять из стороны в сторону, словно воздушный шарик в воздухе. Пусть обсудить каждую тему до конца и кажется неважным, большинство не осознает, что таким образом они закладывают паттерн в подсознательном, который подкармливает убежденность в том, что на наш разум и жизнь никак не влияют дела, которые мы не доводим до конца. Затем этот паттерн незавершенности начинает прокрадываться во все области нашей жизни. Сначала мы начинаем считать тратой времени повседневные задачи, например, мытье посуды, стирку и уборку, которые нам необходимо выполнять по умолчанию. Такое мышление проникает и в другие аспекты жизни, и это оказывает разрушительное влияние на наш характер. Мы привыкаем наслаждаться эйфорией начала задачи и игнорируем стремление ее завершить. Человек начинает перепрыгивать с одного незаконченного дела к другому, и это дальше ослабляет силу воли. Для приручения сознания и умения направлять его на естественное завершение дел нужна сила воли. Это умение дарит нашему подсознательному ценный опыт, ощущение, что оно может завершить начатые дела. Могущественное умение. Воплощение идеи – это завершение этой идеи. Снова и снова переживая этот опыт, мы сохраняем его в подсознательном. И даже маленькие шаги складываются друг с другом и создают настрой. Я могу создавать и воплощать. Вместе с тем, как вы доводите до конца одно дело за другим, растет и крепнет уверенность в себе. Теперь жизнь превращается в возможность создавать и воплощать. Доделывайте начатое. Неважно, каким маленьким, повседневным и незначительным вы считаете это дело. С каждым разом вы развиваете силу воли, мышцы разума. Метод номер два. Делайте на совесть и чуть лучше. Закончить начатое – первый шаг на пути развития силы воли. Но останавливаться на этом вовсе не обязательно. Люди, которые стремятся развить свою силу воли, будут счастливы узнать, что есть прекрасная возможность упражняться в этом деле и дальше. Можно доделать проект и остановиться на этом, или же можно сделать еще немного, чуть лучше, чем вы собирались. Это второй шаг или второй метод развития силы воли. Чтобы сделать дело лучше, чем вы хотели, требуются усилия, которые, в свою очередь, требуют приложения силы воли. Позвольте, я поделюсь с вами, как меня этому учил Гуру Дев. Каждый день монахи по полчаса уделяли уборке доверенного им пространства в монастыре. Некоторое время подряд мне поручали прибираться в зале для медитаций, и я проводил назначенное время за уборкой этого помещения. Однажды я рано закончил, так как мне показалось, что в зале уже чисто. Когда я вышел из зала для медитаций, я столкнулся с Гуру Девом. «Ты уже закончил?» – спросил он меня. «Да». «Ты мог прибраться еще тщательнее?» «Возможно, но мне показалось, что все чисто». «Пойдем вместе взглянем на зал», – сказал он, шагая по двору. Открыв дверь, он зашел в зал для медитаций, и я последовал за ним. Каждый раз, когда я пересекал порог этого помещения, я четко ощущал, как покидаю одно измерение и захожу в другое. Именно тут монахи, нас было чуть больше двух дюжин, собирались рано утром почти каждый день недели, чтобы помедитировать с Гуру Девом. Десятилетия невыразимого внутреннего опыта, рожденного в одиноком стремлении послушников к своему «я», пропитали каждый уголок этого священного пространства, создав святилище, в котором явно ощущалось нечто неземное. Это была простая комната со сводчатым потолком и обшитыми темным деревом стенами. Возраст ее чувствовался, но не был заметен. Большую часть кафельного пола покрывал значительного размера ковер. На юго-восточной стене открывались раздвижные стеклянные двери, а в задней части комнаты находился камин с дымоходом из лавового камня. Впереди, чуть выше уровня земли, было установлено сиденье для Гуру Дева. Стены по бокам были покрыты длинными свитками с подробными картами разума, написанные на мистическом языке шум, который Гуру Дев использовал много десятилетий назад для эффективного обучения своих монахов тонкому искусству медитации на пути к самореализации. Я провел много часов, медитируя с Гуру Девом в этой комнате, и был удостоен чести получить множество глубоких переживаний и озарений. Когда мы стояли посреди этой комнаты, он сказал мне: «Большинство людей делают самый минимум или только то, что заметно на первый взгляд. Осмотрись, и ты увидишь, что тут еще можно много где убраться. Я уверен, что вот за тем шкафчиком никто не протирал пыль уже многие годы. Можно протереть пыль с вееров и убрать паутину из углов. Всегда задавайся вопросом, могу ли я сделать лучше? Что еще я могу сделать?» Этот урок невероятно повлиял на мой разум и навсегда изменил мой подход к множеству дел. Смысл в том, что с небольшим усилием, приложив силу воли, я могу сделать дело на совесть, даже лучше ожидаемого. И таким образом я развиваю силу воли и справляюсь с задачами куда лучше, чем справился бы раньше. Метод номер 3. Делайте чуть больше, чем вы от себя ожидаете. Можно доделать проект, можно сделать еще немного, чуть лучше, чем вы собирались, и остановиться на этом. Или можно использовать силу воли и сделать еще кое-что. Чтобы сделать чуть больше, чем вы ожидали от себя, надо приложить усилия, и снова это будет отличным упражнением для развития вашей силы воли. Когда-то я был знаком с одним предпринимателем из Северной Калифорнии, который строил роскошные дома. Когда его компания заканчивала строительство дома, в день передачи ключей владельцам они ставили красивые букеты цветов в нескольких комнатах. Цветы добавляли особую атмосферу к заселению хозяев в свой новый дом. Это не входило в договор, но застройщик добавлял этот штрих, чтобы сделать чуть больше, чем он мог. Отличный способ привнести метод номер 3 в свой бизнес и одновременно развить силу воли. Разница между методами номер 2 и номер 3. На протяжении многих лет я слышал, что люди не совсем различают методы 2 и 3. Чтобы прояснить эту ситуацию и сделать различия между ними очевидными, поделюсь примером. Скажем, я хочу покрасить стены в одной из комнат своего дома. Согласно методу номер 1, мне надо начать процесс покраски и довести его до конца. Метод номер 2 – это доделать на совесть и чуть лучше. Так как я не учился красить стены, я могу найти пару онлайн-видео, благодаря которым научусь паре хитростей покраски и, соответственно, сумею закончить комнату чуть лучше, чем позволяет мой текущий опыт. Так естественным образом я доделаю свою задачу на совесть и чуть лучше того, что я от себя ожидал. Метод номер три предлагает мне сделать еще чуть больше того, что я от себя ожидаю. Комната покрашена, она выглядит лучше, чем я изначально представлял. Согласно методу номер три, я отправляюсь в местный магазин и приобретаю там вазу, которая украсит комнату. Кроме того, я покупаю пару картин, чтобы повесить в этой комнате, ведь одна из стен оказалась пустой. Покупка вазы и картин – это уже действие чуть больше ожидаемого. Не будьте человеком, который довольствуется минимумом, который хочет всего лишь сделать дело и двинуться дальше. Будьте человеком, который при любой возможности проявляет силу воли, заставляя себя сделать чуть больше –